комнате с фортепиано никого не было. А стул от фортепиано стоял где-то в стороне. Но Фрицек и не стал его придвигать, стараясь, чтобы крышка не вырвалась из рук, он открыл клавиатуру. И все клавиши, и белые, и черные, оказались вровень с его лицом. Он с нежностью провел по ним пальцами, как бы здороваясь после долгой разлуки. И он принялся нанизывать на клавиши звук за звуком, ликуя, что у него получается именно то, что вечером он слышал. Ах, какая это была прекрасная, какая величественная музыка! Ему казалось, будто эту мелодию создал он сам, хотя хорошо знал, что создал это прекрасное движение звуков не он, а кто-то другой, неведомый ему. Он был так поглощен своим занятием, что не заметил, что в комнате он был уже не один. В дверях стоял учитель музыки, сам Войцех Живный. Это поразительно! Живный подвинул к инструменту стул, Фрицек на него вскарабкался и заиграл. Играл подряд все, что умел. И те песни, которые ему напевала мама, когда он был совсем крохотным. И те пьесы, которые мама играет для танцев. «Еще?» – просил Живный. «А вот это я слышал вчера. Мне эта музыка очень нравится. Только я еще не знаю, о чем она». Музыка Баха. Запомни, Иоанна Себастьяна Баха, величайшего композитора. С ним можно познакомиться? Нет, он умер. Уже давно умер. Как жаль, воскликнул мальчик. Как жаль, а мне так хотелось с ним поговорить. А это? Тоже музыка великого Баха. Эту музыку написал другой великий композитор, Вольфганг Амадей Моцарт. А с ним я мог бы познакомиться? Его тоже нет в живых. Но почему? Почему все великие композиторы умирают? Почему? Увы, на этот вопрос Войцех Живный ответить не мог, а лишь попросил, нельзя ли еще что-нибудь сыграть, дорожайший господин Фредерик, ну, если вы, конечно, не устали. Фрицеку очень нравилось, что к нему обращаются с таким почтением, совсем как к взрослому, почти как к папе. Еще на мгновение он задумался, как бы собираясь с мыслями, потом заиграл. Кончив, мальчик выжидательно посмотрел на Живного, потом сказал, чуть смущаясь, однако и гордясь: «Это, знаете, я придумал сам. Это называется полонез. Первый из полонезов Шопена был опубликован в 1817 году. Значит, Фредерику тогда минуло 7 лет». Кажется, это мелодия моей почемучной песенки. А я еще ни разу не произнес свое знаменитое, не очень сердитое, всемирно известное, очень полезное, но просто прелестное. По-че-му? Почему весна бывает? Почему? Всех прохожих раздевает? Почему? Почему цветет колючка, на гамак похожа тучка? Почему я почемучка? Почему? Почему? Почему? Почему весна бывает? Почему? Почему? Почему? Почему кругом загадки? Почему? Ну почему? Тише, пожалуйста, ваше величество. Мы уже въехали в ваше лесничество. Ну что это? Торчит из окочки вопрос. Наверное, загадка не спрятала нос. Да-да. Это что за таинственный гном? Какая помятая шляпа на нем. Я не старичок-лесовичок, но весной в лесу не то что летом. Натянул я ночью колпачок и совсем помял его при этом. Но при всем при том молчок. Был бы целым колпачок. А медведь-бродяга на меня, ой, чуть не наступил перед рассветом. И когда вздохнул он возле пня, я от страха сморщился при этом. Но при всем при том молчок. Ой, хрустнул рядышком сучок. Не оставьте, милые, в беде, в холоде разутым и раздетым. Я мечтаю о сковороде, ой, с луком и картошкой при этом. Но при всем при том молчок. И ешьте жареный сморчок. Сморчок. А чур я отгадал, шоколадка моя. Неправда сказал, это я. Подумать, какое нахальство. Не с места. Мы будем на рифмах сражаться, маэстро. Нет, только без кровопролитий. Вы оба правы. Мы нашли самый ранний из всех грибов настоящий сморчок. Но загадку вы отгадали вместе, а награду получает только первый, а первого и нет. Так что во избежание дуэли шоколадку лучше всего отдать мне. Смотрите, что это? Да где же? Левее. Наверное, это прекрасная фея. Ее бы сравнил я с крылатым цветком. Но как ее имя? Я с ней не знаком. Когда сошьем сверчок портной, воздушный мой наряд, хотя бы шлейф нести за мной любой кузнечик рад, и на меня тайком глядит мохнатый грустный шмель, и нежно так в траве гудит его виолончель. Монетку в кулачок в далекой стороне решил злодей купить сачок, мечтая обо мне. Ну погоди, не плачь, сверчок, в раскроенный. Может быть, ему сачок нигде не продадут. А если продадут? Тогда мы отнимем сачок у злодея. Ну как ваше имя, прекрасная фея? Зовут меня Ба. Ага, из-за вас заела пластинку, потому что вы нарушили главное правило королевской охоты. Ну разве можно спрашивать у загадки ее имя? Ну почему я такой несчастный? Ну почему мне приходится из-за вас съедать эту последнюю, самую большую шоколадку? Почему кругом загадки, почему? Поле в роще и на грядке, почему? Почему не тут тутовник, не шипит в саду шиповник, не метет полы половник, почему? Почему? Почему? Поле в роще и на грядке, почему? Почему? Почему? Почему кругом загадки, почему? Ну почему?